39. Почему соль, продаваемая в магазинах, содержит добавки йода? Не опасно ли это для здоровья? Нет, не опасно, а скорее наоборот. Соединение йода добавляют в поваренную соль для того, чтобы повысить содержание этого элемента в организме человека и обеспечить щитовидную железу материалом для синтеза содержащих йод гормонов Т3 и Т4. В условиях среднеевропейской России йода в воде не хватает, что может привести к развитию микседемы и, хуже того, к кретинизму. Если же в какой-то местности йода достаточно, то от небольшого избытка этого элемента, поступающего в организм вместе с йодированной солью, никакого вреда не будет. Разве что хозяйки считают, что такая соль плохо подходит для засолки огурцов.